Глава 14. «Тебе приходилось бывать здесь?» Доноса осмотрелся. «Нет, никогда, только название слышал». «Радуйся, что ты со мной, ты представить не можешь, куда тебя занесло». Подворье Санта-Касильда неподалеку от Толедских ворот было одним из самых зловещих мест Мадрида, но Диего это, похоже, мало беспокоило. Санта-Касильда представляла собой несколько бараков, объединенных общим двором. В разное время года здесь обитало до полутысячи человек из тех слоев общества, которым ничего не было известно о трудностях борьбы с карлизмом, сменяющихся правительствах и выборах, вознесших на политическую вершину партию умеренных. Те, кто жил здесь, не могли позволить себе думать ни о чем, кроме еды. Рано или поздно на подворье Санта-Касильда оказывались поденщики, приехавшие с севера поработать в сезон. Здесь же можно было найти и большую часть столичных нищих, попрошаек, искателей легкой наживы. Жили тут и цыгане, с которыми Берта выступала вечером накануне своего исчезновения. Диего удалось узнать, что все они принадлежали к одному клану — Кабрерос, Казапасы. Пока приятели бродили среди убогих бараков, местные обитатели разглядывали их с опаской и даже враждебно. Кто-то уже наверняка задавался вопросом, что привело сюда этих чужаков, сколько монет звенит у них в карманах, и не пора ли с ними разделаться и прибрать к рукам их имущество. Доноса с опаской поглядывал на тех, кто как стервятник кружил вокруг. Он был безоружен и надеялся, что его форма внушает людям хоть какое-то уважение. А еще он надеялся на их суеверный страх из-за отсутствия у него одного глаза. Он любил повторять: «Никто не хочет встретить одноглазого». Встретить утром одноглазого считается в Испании дурной приметой. Наконец, один из местных жителей решился подойти ближе. «Что вы забыли в этой глуши?» «Мы ищем семейство Кабрерос». Услышав знакомое прозвище, мужчина успокоился и даже попытался ответить любезно. «Это вон там, в доме с побелкой». Дом, стоявший неподалеку от бараков, был довольно крепким и выглядел симпатичным и ухоженным, как домики в андалузских деревнях. Он был не только побелен, за окнами даже виднелись горшки с геранью. «Местные богачи», — заметил Диего. Возле дома играли дети лет 3 или 4. Всего их было 5, двое щеголяли, в чем мать родила. Доноса презрительно оглядел их единственным глазом. «Богачи своих детей голышом во двор не выпускают». Из дома с ведром воды вышла старуха и направилась в огород. «Я ищу семью Кабрерос», — обратился к ней репортер. «Мне сказали, что они живут в этом доме». «Здесь все Кабрерос. Скажите, зачем пришли, и я скажу, кто вам нужен». «Мы ищем тех, кого с месяц назад наняли играть в Мадриде. С ними была девочка, Берта». «Та, которую убил зверь? Мой внук Балтасар знал бедняжку. Говорил, она пела не хуже цыганки». Старуха ушла в дом, не предложив им войти, и ни слова не сказав о том, собирается ли позвать внука. Диего и Доноса вынуждены были ждать, надеясь, что она из тех, у кого за внешней суровостью скрывается доброта. Минут через 10 на пороге появился Балтасар. Молодой цыган, чуть старше 20 лет, высокий и стройный, но где-то потерявший кусок уха. Впрочем, даже это его не портило. На праздниках и в трактирах, где посетителей развлекают пением, он наверняка пользовался успехом. «Кому это я тут понадобился?» «Меня зовут Диего Руис. Я репортер из Эко дель Коммерсио». «А ваш дружок полицейский?» «Я никто. Считайте, что меня здесь нет. Поговорить с вами хочет он», — отозвался Доноса. Балтасар рассказал, что Берта стала приходить к ним на праздники фламенко. Как-то раз она отважилась спеть, и все удивились, что Пайя, не цыганка, способна петь так красиво. Девочка была симпатичной и бойкой, и они стали часто звать ее с собой. Она всегда умела развести богачей на щедрые чаевые. «Проклинаю могилы предков той мрази, которая убила Берту. «Говорят, это был зверь?» «Тогда проклинаю могилы предков этого зверя. Я слышал, девочки оторвали голову, как волки отрывают голову овцы». «Животные так не поступают. Они убивают от голода, а не ради развлечения. Но бедную Берту и других девочек убили для потехи». Диего раздражало, что вину кровавого убийцы продолжают сваливать на животное, поэтому он ответил слишком резко. Однако такой тон не годился для доверительного разговора. «Извините, но мне даже вспоминать об этом больно. Я познакомился с отцом Берты, Хинара. Дочь сказала ему, что в тот вечер, после выступления в богатом мадридском доме, за ней кто-то шел, когда она возвращалась домой. Мы всегда провожали ее до Сирилья дель Растро и оставляли среди своих, чтобы не ходила по ночам одна. Но в тот раз, сам не знаю, как это вышло, она отвлеклась, отстала, и мы беспокоились, но на другой день нашли ее дома в Сирилье. Мне она тоже говорила, что испугалась, и что кто-то преследовал ее ночью. Кто-то или что-то. Наверное, в ту ночь зверь наметил ее себе в жертвы. А где вы тогда выступали? На улице Турка, но потом нас пригласили петь на Каррера де Сан-Херонимо в дом напротив винного магазина. Я хорошо это запомнил, потому что мы купили пару кувшинов вина перед тем, как подняться в квартиру. Дом был не из тех, в какие нас обычно приглашают. В нем было много книг и всего два жильца, молодой и старый. Похоже, священники, но заплатили они, не торгуясь. Музыка им вряд ли понравилась. Думаю, они просто хотели, чтобы мы у них задержались. А кроме этих двоих в доме был кто-нибудь еще? Дружелюбный тон Балтасара мгновенно переменился. Цыган бросил презрительный взгляд на Доноса и Диего, словно угадав истинную причину их визита. «Хотите свалить вину за то, что случилось с Бертой на цыган? Верно? За этим и притащились в такую даль?» «Ничего такого у меня и в мыслях не было». Диего попытался разубедить Балтасара. Он чувствовал, что мог бы получить от него еще немало ценных сведений, но парень не пожелал продолжать разговор и ушел на прощание, дерзко процедив сквозь зубы. «Что вы еще скажете? Что цыгане заражают холерой колодцы? Это я уже слышал». «Интересно, почему любого долгополого, стоит ему разинуть рот самвона, объявляют святым?» «В этом городе они и есть главные сукины дети. Из-за них болезнь не распространяется. Не удивлюсь, если и смерть Берты на их совести». Подобные слухи ходили уже несколько дней. Дескать, священники и монахи, поддерживающие Карла Марию и Сидра де Бурбона против Изабеллы I и королевы-регентши Марии Кристины в так называемой «Карлистской войне», стараются сломить сопротивление Мадрида. И отравили воду в городе, чтобы заразить всех жителей холерой. Абсурдные слухи, которым верят невежественные люди. Но разубеждать кого бы то ни было оказалось бесполезно. Можно было хоть тысячу раз повторить, что холера пришла в Испанию из других стран и уже несколько лет косит людей по всему миру, но мадридцы с готовностью верили слухам, обвинявшим церковь. Вероятно, глухая неприязнь к ней, которая давно росла и крепла, наконец достигла кульминации. После этого Диего потащил приятеля на улицу Каррера де Сан-Херонимо, чтобы разузнать что-нибудь в доме, где жили те два священника. Он хотел поговорить с ними, расспросить о том, что казалось ему слишком необычным. Сам он, разумеется, был человеком терпимым и современным, но цыганская фламенко в доме священнослужителей даже ему казалось странным. У дома стояла повозка, кучер дремал на козлах. Диего резко свистнул в два пальца, и бедолага, подскочив от страха, проснулся. «В этом доме живут два священника». «Здесь в каждом доме живут священники», — меланхолично изрек кучер. Доноса перешел улицу, чтобы заглянуть в винный магазин, о котором упоминал цыган. Хозяин сообщил ему, что многие служители церкви покупают здесь вино, и лучшего места для торговли, чем улица, застроенная монастырями, он бы и придумать не мог. «Да, этих двоих, молодого и старого, я помню. Одни из немногих, кто в мою лавку не захаживает. По-моему, у них квартира в этом доме. Домовладелец живет внизу. Спросите у него сами». Они постучали дверным молотком, из глубины помещения кто-то протяжно отозвался. «Иду!» Дверь открыл сутулый лысый человечек со скудной растительностью на висках. Он разглядывал посетителей сквозь стекла пенсны, едва не падавшего с кончика его носа. Хотя этот квартал облюбовали для себя служители культа, домовладелец явно был человеком светским. «Не живут, а жили в этом доме», — подчеркнул он, подняв указательный палец. «Оба умерли пару недель назад, и старый, и молодой. Холера пожирает всех без разбора, даже падре Игнасио Гарсии не пощадила». Услышав это имя, Диего встрепенулся. «Игнасио Гарсия — специалист по лечению травами?» «И теолог, что ни день, таскал домой какие-то книги о растениях, некоторые даже на латыни, настоящий ученый. Но в последнее время обзавелся странными привычками. Однажды пригласил к себе цыган и музыкантов. А я-то считал, что уж если есть на свете люди, не способные устроить такое буйство, так это Дон Игнасио и его компаньон, падре Адольфо. Наверное, это холера мозги дурманит». Диего пытался сложить из обрывков информации общую картину, но это ему никак не удавалось. В квартире, где выступали цыгане, жил Игнасио Гарсия, теолог, ученый-травник, а еще именно его Марентин упомянул как арендатора ограбленной квартиры. Диего не понимал, какая связь может быть между смертью священника и его помощника и историей Берты. «Вы не будете возражать, если мы осмотрим квартиру?» — спросил Доноса. Диего с трудом удалось скрыть удивление. Несмотря ни на что, в глубине души его приятель все еще оставался стражем порядка. Домовладелец не придумал отговорки, чтобы отказать человеку в полицейской форме, и передал ему ключи от квартиры падре Игнасио. Он признался, что только и ждет, когда пройдет положенное время, чтобы туда, не боясь подцепить заразу, вошли уборщики и вынесли все, что там оставалось. Тогда квартиру снова можно будет сдать. «Я думал, ты всего лишь молчаливый участник маскарада», — пошутил Диего, когда Доноса вставлял ключ в замочную скважину. «Только не воображай, что я вижу в твоем расследовании хоть какой-то смысл. Однако, чем быстрее мы с этим покончим, тем быстрее сможем погреть кости в таверне. Ты уже должен мне пару рюмок за помощь». В квартире оказалось множество книг, в основном по богословию и ботанике. На небольшой консоли была расставлена коллекция растений. Комнату, что находилась ближе к гостиной, занимал молодой падре Адольфо, во второй, побольше, жил падре Игнасио. Здесь до сих пор оставались следы погрома, сопровождавшего грабеж. Валявшиеся на полу метла, перевернутый стул, выдвинутые ящики. Что они могли унести? Это были обычные воры? Или здесь искали что-то конкретное? Доноса взял книгу в кожаном переплете. «Думаю, для знающего покупателя эти книги представляют ценность». «Да, такая библиотека стоит недешево. Похоже, вор был необразованный. И, скорее всего, квартиру ограбили случайно. Сейчас нередко обчищают дома тех, кто умер от холеры». Доноса и Диего обыскали все углы, но ничего не нашли. Да и трудно что-то найти, если не знаешь, что именно ищешь. Вдруг полицейский обратил внимание на стеклянный пузырек с какой-то красной субстанцией. «А это что такое? Удобрение для цветов?» Диего открыл крышку и сунул во флакон палец. Поднеся его к носу, он уловил легкий запах железа. «Пахнет, как свернувшаяся кровь». «Ты уверен?» Доноса взял у приятеля пузырек, понюхал и кивнул. «Кровь. Интересно, какого животного? И зачем священнику кровь?» Диего задумался. «Интересно, существует ли какой-нибудь научный метод, позволяющий определить, чья это кровь?» Он спрятал пузырек в карман и решил сходить к молодому доктору Альбану и расспросить его, но потом передумал. Теолог Игнасио Гарсии лечил травами. Возможно, в пузырьке вовсе не кровь, а какой-нибудь бальзам, и любой садовод сможет это подтвердить. Как ни горько было признавать, он, похоже, оказался в тупике. Наверное, лучше потянуть за другую ниточку, связанную с эмблемой в виде скрещенных молотов, которую нашли в горле Берты. В любом случае, что делать дальше, он решит завтра утром. Сейчас на это просто нет времени. Сегодня пятница, и у Диего назначено свидание, из-за которого он всю неделю провел почти без сна.